Глава 13. Я сегодня первый день. «Саня, мы вчера пиво пили?» «Пили». «А водку пили?» «Пили». «А коньяк пили?» «Пили». «А ракетное топливо пили?» «Пили». «А ты сразу еще не ходил?» «Нет». «Сань, не ходи! Я из Токио звоню». «Фая, ты почему дрыхнешь, как лошадь трофейная?» «И тебе доброе утро!» Женщина, медленно приходя в себя после бурной попойки, продирала глаза. С неохотой посмотрела на владелицу светлой гривы волос. «У нас времени в обрез, а мне еще показать тебе много нужно». «Да-да-да, времени мало, дел много. Душ, туалет и столовую я уже изучила, спасибо». Быстро откинула одеяло, спустила ноги на пол. Голова, все еще затуманенная некоторым количеством спирта, звенела, словно буддийские караталы. «Рассол или теплый чай, и все пройдет. А еще 5 литров воды. Господи, как же сушит!» Комната Фаи напоминала гостиничный номер средней руки. Но зато здесь имелся в наличии собственный санузел. Женщина понятия не имела, почему Бритни вчера повела ее в общую помывочную. Ну да ладно. В конце концов, у каждого человека бывают косяки и досадные промахи. Аккуратно, стараясь не трясти больным мозгом, встала и поплелась умываться. «Дай мне пару минут». «Я даю тебе 5, время пошло», – расщедрилась Бритни. Фая, воспользовавшись моментом, решила не мелочиться и залезла под теплые струи воды целиком. Ровно через 5 минут ее уже тащила женщина за собой вдоль по мрачному неприветливому коридору, освещенному тусклым светом допотопных ламп. Шли знакомым маршрутом, только запахи, доносящиеся со стороны столовой, были, мягко говоря, малоприятными. Похоже, кто-то решил разогреть объедки 3-дневной давности. Организм, только вчера прошедший краш-тест, взбунтовался, искажая реальность на свой манер. Голова кружилась, к горлу медленно, но верно подступала тошнота. Задрожали худые, покрытые мелкой сеткой вен руки, глаза покрыла пелена, подступивших без видимой причины слез. Фая, сориентировавшись, быстро уперлась в стену спиной, пытаясь отдышаться и прийти в себя. Волна дурноты вышибала все мысли, лоб покрыла испарина. В какой-то момент она почувствовала во рту мерзкий металлический привкус с последующим уже знакомым ароматом сточной канавы. Живец. Бритни, как ни в чем не бывало, стояла напротив и, прислоняя походную флягу к раскрытому в попытке вздохнуть полной грудью рту. Глоток, еще. Волна недомогания прошла спустя несколько секунд, оставив в напоминании мокрые от страха ладони. Спасибо. Не за что. «Не забывай таскать с собой, особенно после пьянки». «С чего ты взяла, что я пила?» Фаина попыталась сохранить жалкие крохи достоинства. «Я что, запах перегара не знаю? Успокойся. Жизнь здесь тот еще стресс. Сама частенько срываюсь». Коротко глянула на маленькие серебристые часики у себя на запястье. «Слушай, если тебе уже лучше... Пойдем, У меня совершенно нет времени. Куда она так спешит?» Они зашли в помещение, которое являлось источником столь неприятного нутру Фаины Анатольевны запаха. «Так, Фая, знакомься, это Тамара Генриховна. Тамара Генриховна, это Фая. Она будет бессменно помогать вам на кухне». «Здравствуй, мой цветочек. У нас сегодня много дел». «Ого, опять дела, дела, дела. Когда же это, блин, закончится?» «Как сдохнешь, так и закончится». Внутренняя ехидна сразу попыталась подать свой скрипучий мерзкий голос. «Уймись, не сейчас». «Через час нужно подавать завтрак, а у нас еще конь не валялся». Старушенция, которой на вид было лет эдак за 60, бодро засеменила к складу. «Здесь у нас лежат продукты, сегодня будет запеканка». Пока старуха излагала свою тираду, Фая уже ополовинила полуторалитровую бутылку минеральной воды, сиротливо стоящую на одном из столов рабочей зоны. Блики яркой лампы под потолком, отражаясь от покрытия из нержавеющей стали, неприятно резали глаза. То там, то здесь. «Все пройдет, Фая, так будет не всегда». «Будь с ней повежливее», напоследок шепнула на ухо Бритни, убегая. Фаина с недоверием посмотрела на замороженный творог и решила включить дуру. В конце концов, это ей никогда не вредило. «Ой, а я запеканки никогда не готовила». «Все в жизни бывает первый раз, дорогая». Генриховна чувствовала абсолютное превосходство. Понимая, что старушенция достаточно властная, Фаина робко вносила коррективы в рецептуру, добавила немного специй и использовала еще пару маленьких кулинарных приемов. Результат порадовал. А вот Тамара Генриховна была в шоке. Она бегала глазами по румяной корочке творожного лакомства, шамкой по привычке губами и причитая на разные лады. «Ой, божечка, Фая, мы все испортили. И как люди будут это есть?» «Ну, вчера же ели ваш фасолевый суп. Это был шедевр». Казалось, старуха откровенно не понимает иронии. «От маразма улей не лечит», — Фаина попробовала. «Ну вот, вполне сносно». «Да ваше убогое исполнение съело весь мой кулинарный замысел! Тот я чувствую, будто дерьма нажралась!» Естественно, Фаина промолчала, пока Генриховна командовала парадом. Свое мнение лучше оставлять при себе, ведь оно имеет огромную ценность. В столовую вошли несколько девушек и принялись раскладывать нехитрый завтрак по тарелкам. Зал постепенно наполнялся полузаспанными лицами людей. Поесть с утра любили многие. В окошко раздачи протиснулась довольная рожа тумана. Ухмыляясь кривыми, изумительно белыми зубами, подмигнул Фаине. «Тамара Генриховна, сегодня вы были на высоте. Спасибо». «А мне казалось, я переборщила с солью». «Нет, Тамара Генриховна, все идеально. Спасибо еще раз». Механизатор среднего звена на прощение махнул Фае рукой, и его физиономия скрылась, освобождая обзор зала столовой. Народ потихоньку уходил, не забывая благодарить. После того, как все те же девушки убрали со столиков, прибежала запорошенная Бритни. Прическа потеряла идеальный вид. Кое-где на волю выбились непокорные пряди волос цвета созревшей пшеницы. Она пыталась отдышаться. «Да кто ж тебя так гоняет, бедная?» «Тебя гипс к себе требует». Блондинка провела Фаю в кабинет. Квас сидел за столом, читая какую-то увлекательную бульварную книжку жанра «Роман про секс и любовь». Обложка говорила сама за себя. Фая всегда брезговала подобной литературой и там, на земле, упорно отказывалась брать в руки сии опусы, щедро сдобренные грязными мыслишками распущенного до безобразия характера. Женщину искренне раздражали авторы, марающие плоды переработки русского леса столь мерзкими рассказами. Интимное должно таковым и оставаться. А грязного белья в жизни хватает у каждого человека, но на каждый товар есть свой покупатель. Рынок беспощаден, и его законы работают везде. Появилось подобное, тут же нашлись охотники почитать, а почему бы и нет? У нас свободная страна. Ё-моё, какая пошлость! Хотя бы Устинову или Донцову читал, эти дамы более-менее интеллектуально пишут, особенно в сравнении с эротическими фантазиями престарелых теток. Бритни тихонько выскользнула из помещения, прикрыв за собой толстую дубовую дверь, украшенную фигурными бронзовыми заклепками с обратной стороны. «Роскошь, значит, любит. Ну-ну». Гипс старательно делал вид, что не замечает Фаину. Продолжался этот цирк около 5 минут. Женщина успела детально осмотреть кабинет, оценивая обстановку. От созерцания ряда изящных кресел, стоящих у дальней боковой стены, прошиб холодный пот. 3 из красного дерева и обитые белым бархатом. Точь-в-точь, как в родительской квартире. Краем глаза, заметив острую реакцию Фаечки, он улыбнулся глубоко внутри себя. «Это еще цветочки, дорогая. Ягодки будут чуть позже, обещаю». «Где я остановился? Ах, да!» 2 взмокших тела обессиленно опустились на нежные цвета топленого молока простыни из египетского хлопка. Ну их, однако. Горестный вздох был перекрыт гулким хлопком собравшегося воедино фолианта. 700 страниц насилия над собой. Ну надо же. Гипс посмотрел на Фаю. «Мне сказали, вы делаете успехи». Женщина посмотрела на омерзительного кваза заискивающе. Карие глаза светились еле заметными солнечными искрами. На лице играла полуулыбка. Тонкой рукой, перевитой лозой платинового браслета, небрежно поправила прядь выбившихся из прически волос. «То, что надо. Пусть почувствует себя хозяином ситуации. Она от этого только выиграет». Квас уже сделал пометку в голове насчет планки ее способностей. Ну что ж, будем посмотреть. «Вполне возможно», — ответила она. «Мне нравится ваш подход. Ваши вчерашние собутыльники были в восторге. Ничего другого не ожидала». «И кто ему доложил? Предатели! Гипс протянул Фаине через стол лист бумаги. «Это ваше расписание. У меня даже часов нет. Сходите на склад, кто-нибудь вас проводит. Прочитайте. Если есть непонятные моменты, давайте проясним сразу». Фая пробежала глазами по строчкам. «Все доходчиво. Спасибо. Но, позвольте, одна небольшая просьба». Женщина улыбнулась еще шире. «Чего она скалится?» «Слушаю. Если соберетесь убирать Тамару Генриховну, сделайте это хотя бы так, чтобы ей не было обидно. В конце концов, она уже несколько лет как заботится о куче населяющего подземелья народа». «Я понял». «Не буду больше вас отвлекать. Хорошего дня». Она встала со стула и направилась к дверям. «Один момент». Голос Гипса остановил на выходе из помещения. «Да?» «Постарайтесь не распространяться о том, что произошло этой ночью. Вы женщина умная, но обязан предупредить. На всякий случай». Фаина посмотрела на Гипса так преданно, что любая собака могла обзавидоваться. «Я все прекрасно понимаю», — протянула она чуть ли нараспев. «Заходите почаще». Гипс дураком не был. Он прекрасно понимал, что привязанность Фаина показная. Да и какая к черту привязанность? Эта женщина просто и без изысков берет его в оборот. И, скорее всего, она метит на роль Бритни. Нет, дорогая, дохлый номер. Явно перестаралась. В спонтанных движениях отчетливо проскальзывала фальшь. За годы она не растеряла своей привлекательности, а кое-что даже приобрела. Уверенность, свойственную лишь женщинам с большим жизненным опытом. Некоторые называют это пофигизмом. Действительно, чем старше мы становимся, тем мельче кажутся нам проблемы, из-за которых 18 готов наложить на себя руки. Забивать голову поведением очередной пассии квас не стал. У него были дела поважнее. Убрав со стола пресловутый роман, он занялся текучкой. Через неделю из подземелья должен уйти караван, и стоит проследить, чтобы товар был надлежащего качества и в доставке. Рабочие редко подводили поселок в плане объема экспорта. Наоборот, всегда оставалось немного про запас на случай непредвиденной накладки. Сколько нервов было потрачено на организацию всего этого процесса. С того момента гипсу пришло одно из прозрений. Дисциплина – сила, а железная дисциплина – силище. Себя по жизни Леха работать заставлял всегда, других с переменным успехом. Телесные наказания в РФ преследуются по закону. А вот в Улье уголовный кодекс давно почил на волнах беспредела, творящегося повсеместно. Потому с выработкой условных рефлексов у собачек Павлова, читай гипса, проблем не возникало. Никаких. В мастерские кидало чаще всего нерабочий хлам. Имелись, конечно, пары помещений с новой техникой, но это слезы по сравнению с общим количеством металлолома. На модернизацию мастерские гипса отправляли только в конец ушатанные экземпляры. Компенсировалось это тем, что грузилось и хорошее стационарное оборудование, а еще то, что некоторые ремонтники оставались иммунными и, не особо жадничая, а куда им еще деваться, учили других. Но иногда прилетали такие экземпляры, принцип работы которых понять было невозможно. Наверняка в параллельных вселенных технологии убегали вперед, но ведь не настолько же. Революционные модели в плане технических решений и принципов работы агрегата. Гипсовые работники только почесывали затылки. Передовое вооружение квас приказывал переносить в огромный стабильный ангар. К сожалению, мастерами по части нового и непонятного Стикс жители подземелья не баловал. За все время ни одного иммунного или даже неиммунного не прилетало. В мастерских нового поколения люди не работали. Там вообще никто и никогда не работал. И это было очень плохо. В поселковой казне имелся солидный запас белого жемчуга, и сделать ремонтника иммунным не представлялось архисложной задачей. Вот только не было их мастеров-то. Квас злился, но сделать ничего не мог. Всему свое время, и, возможно, стоит просто подождать. Если бы в Улье наличествовала мигрень, у гипса она бы началась наверняка. На столе лежали списки людей, которые находятся в состоянии развивающейся трясучки, их профессии, товар, который нужно привезти под заказ, наличие оного на складах, многое другое. Положение осложнялось тем, что каждой самоходке нужен экипаж. И одним человеком там не обойдешься. А еще нужно это все как-то скомпоновать и привести к общему знаменателю. Чем он, собственно, сейчас и занимался. Через несколько дней Фаина полностью вжилась в свое расписание. Рабочий ритм не сильно утомлял. на сон отводилось около 8 часов, и у нее даже оставалось время гулять по поверхности в сопровождении Катеньки. Не особо-то и хотелось. Собачкой мутант не являлся. Имел собственный странный мозг с компанейскими тараканами и мог самостоятельно свободно перемещаться по некоторым просторным коридорам, чаще всего находящихся в аппендиците основной массы построек подземелья. Они выходили на поверхность лишь потому, что Фаи считала круглосуточное нахождение в нижних пластах Стикса очень вредным для психики. Во время прогулок, чтобы не заскучать и заработать дополнительные баллы к карме, она занималась воспитанием Катеньки. Чаще всего забирались в логово зверюги, находящиеся на приличной высоте, под скальным уступом, и читали. Фаина выбирала книги, повествующие в основном о двойственности морали. Растить монстра, который считает, что убивать нельзя, очень глупо. Иногда приходится и убить, хотя бы ради собственной безопасности. Катенька очень быстро овладела знаниями этикета. Как-то раз, когда туман принес ей очередное угощение в виде неиммунного, милосердно усыпленного перед смертью хорошей дозой транквилизаторов, та слегка поклонилась и сказала: «Премного благодарна, о тигр среди мужей». Сказать, что ремонтник впал в ступор, значит не сказать ничего. С Махабхаратой был явный перебор. Корявую, но высокопарную речь Катенька усваивала на ура. Интеллигенция старого земного мира, как минимум. А может быть, дворянка? Мутант начал активно разговаривать с посторонними, шокируя их архаичными, вежливыми фразами, перемежающимися саркастическими шутками. Кстати говоря, последних у монстра в мозгу притаился целый справочник. До момента уверенного владения речью в широком понимании этого слова зверюга лишь шипела и щелкала 30-сантиметровыми зубами, предпочитая дипломатии, устрашение и грубую силу. С туманом у Фаи складывались теплые родственные отношения. Она больше почитала его за старшего брата, но мужчину видеть в нем упорно отказывалась. Женщина вообще отказывалась видеть мужчин. Там, в прошлой жизни, тихий домашний Володька отбил у нее всю охоту смотреть на противоположный пол. Пускай сейчас Фая уже молодая и красивая, связывать себя какими-либо отношениями она не собиралась. Конечно, подземелье пестрило различными лицами мужского пола, которые были бы не против обзавестись парой. Все они казались большими, сильными и мужественными по сравнению с бывшим мужем женщины и являли дикий контраст, но не сейчас, не время. Фая завязала крепкую дружбу с Балеруном и Туманом, те чаще всего защищали от напада гипса. Глава поселка, видимо, разыгрывая хитрый план, Фаину пинал при любой возможности и устраивал жесткие обличительные разносы. Тогда к ней в бокс он пришел через 3 дня, потом стал заходить раз в неделю, как по расписанию, никогда ничего не объяснял, удовлетворял свои низменные потребности и уходил. Фаина всегда делала вид, что несказанно рада видеть похотливого урода. Прилюдно он любил над ней поиздеваться. Зачастую это делалось просто так, ни за что. Как бы унизительно для женщины это ни было, роль выбрана. Нужно дождаться окончания спектакля и собрать цветы с восторженной публики. «Это все ничего, ничего», — повторяла она про себя, — не раз выручавшую мантру. Балерун был неплохим сенсом, и тогда, в первую сумасшедшую ночь, именно он почувствовал приближение Катеньки с человеком. Сразу предупредил группу, во врале, собирающуюся на перехват, что с наездником у зверюги крепкая эмоциональная связь. На недолгом совещании было решено прежде всего обезвредить Фаю. Чтобы не возникло казусов и накладок, использовали простой, 100% проверенный прием, который никогда и нигде не отказывал. Транквилизаторы. Зверя решили также лишить возможности двигаться. Ведь в то время, собственно, как и сейчас, дети подземелья жили с Катенькой в своеобразном симбиозе в состоянии хрупкого равновесия. А мутант не стал нападать на них, и балансирующий на острие иглы мир был сохранен. Что до тайны взаимодействия Фаины и ее зверушки, объяснялась она очень просто. Женщина была сенсом-донором, дар которого пассивен и не требует активации. Ее способность располагать к себе людей была достаточно сильна. Жаль, действовала не на всех и по-разному. Ну да, это вопросы к сноровке, над которой еще работать и работать. Редкий кругляш сделал ей и другой подарок. Фаи теперь могла парализовывать некоторые цели, но способность нуждалась в большой концентрации. И на ком, вы думаете, она отрабатывала ее? Правильно, на балеруне и тумане. Впрочем, мужчины были рады быть Фаине полезными, крепко сдружились еще с первых дней. Когда ее первый раз осматривал знахарь Тунгус, он тут же просветил ее в сфере открывшихся возможностей. Фаи попросила его не раскрывать публично дар парализации, поскольку идти в боевые подразделения, сопровождающие караваны, не лежала душа. Собственно, она не собиралась без крайней необходимости покидать подземелье. Тунгус все понял и, сочувствуя женщине в том, что глава поселка не слишком тепло относится к Фаине, промолчал и никому ничего не рассказал, ссылаясь на пресловутую врачебную тайну и клятву Гиппократа. Он же Тунгус, ему можно? В поселке устойчиво витало мнение о том, что все знахари имеют особенных тараканов в гениальной голове. И свет там лучше не включать. К тому же Фая периодически его подкармливала. Вот так коррупция и начинается. Сначала с тортиков, а потом вниз по наклонной. Проснулась среди ночи, кто-то тыкал в бок концом палки, безжалостно вороша внутренности. Весь находящийся внутри ливер выл тупой пульсирующей болью, перемежая садистскую вакханалию давящим ощущением в районе висков. Стон, тело машинально принимает позу эмбриона, силясь плотнее поджать колени к животу. «Все как всегда. Успокойся». Открыв глаза, взвыла еще раз. «Чертов дар! Даже ночью покоя нет!» «А кто тебе, дорогая, обещал беззаботную жизнь?» Способность Фаины, бодрствующая даже во время, когда сознание хозяйки находится в нежных объятиях царства Морфея, имела один жирный минус – просыпаться. Было страшно. Мозг уже с порядочным пробегом по материальной реальности на старости лет решил поиграть в инквизитора, делая утро по-настоящему добрым. Испанский сапог, колесование, раскаленные иглы, загоняемые под ногти с особой тщательностью и терпением. А потом, когда Фаина вскакивала с кровати, словно ошпаренная, пытка прекращалось. Бесило данное обстоятельство дико. В целом жить в подземелье казалось нереальной. Обстановка, окружение, проблемы, чистый лист, где можно заново переписать свою давно заброшенную биографию. И существование, которое может длиться вечно. Плюшек, конечно, немало, но забавы, сопровождающие пробуждение от ощущения чуждого сознания, не повязанного в клубок ее фона. Внезапная сильная боль перечеркивала все напрочь. Привыкнуть было невозможно. каждый раз особенный, неповторимый, более изощренный и мерзкий. Это не гипс. Щупальца эмоционального канала безошибочно определили направление, взяли пробу. Фаина сначала напряглась, стараясь сконцентрироваться, но сразу же поняла, что усилия излишни. Смесь чувств, которые она испытывала, оценивая чужаков, можно описать в нескольких выражениях. Смятение и жгучий, не поддающийся никаким объяснениям, интерес. Что-то из ряда вон выходящее. Усталость загнанного, но оторвавшегося от охотников зверя. Любопытство. Двое или трое? Не понять. Переживания принадлежали явно не ей. Они не вписывались в общий эмоциональный фон подземелья, который Фаина с большим успехом старалась игнорировать за полной бесполезностью. В конце концов, настроение населения задавала именно она. Фая встала с кровати, быстро оделась, не забыв захватить фонарик и дымовую шашку. Уж очень любила она, женщина, спецэффекты. Вышла из своего бокса. Сегодня в поселке будет пополнение. И плевать на то, что гипс пришлых не очень-то привечает. Разберется потом. Представительницам прекрасного пола свойственно заглаживать свои косяки в постели. Это ни для кого не секрет и не открытие. Уступающие физической силе на всю катушку используют свой данный природой инструмент – давление на психику. И все манипуляции с астральным телом второй половины прекрасно проводятся после секса, ибо партнер всегда сговорчивее на сытый желудок и после хорошей физической разрядки. Фаечка была уверенным пользователем данного инструмента влияния. Куда деваться? За плечами годы опыта глупо не применить выстраданные за много лет приемы. Там внизу кто-то бродил, увлеченно осматривая то, что другим видеть нельзя. Поддавшись порыву, Фая не забыла заскочить в свою вотчину, столовую, чтобы взять немного съестного. «Всегда носи с собой сладости. Всегда. В жизни бывают моменты, когда проблемы решаются куском торта, особенно если кого-нибудь требуется поддержать. Жаль, что большинство неприятностей конфетами не устраняются. Очень жаль». Управившись, она легкими и быстрыми шагами спускалась на нижний уровень. «Катенька?» «Стоит позвать зверюгу». Без нее женщина чувствовала себя не в своей тарелке. Отправив твари невербальный посыл, Фая дожидалась внизу, ближе к помещениям подземелья, отвечающим за техническую составляющую жизнедеятельности поселка. Проход там имелся, и монстр пришел на место встречи спустя несколько минут. Фая вместе с питомцем двинулась вдоль по коридору. «Сейчас, родные, сейчас вы вернетесь домой». Женщина ускорила шаг в предвкушении встречи, сулящей очередной кульбит ее веселой и непредсказуемой жизни. «Жмых, может, ну их эти исследовательские заморочки?» Рыбник плелся за напарником с неохотой. Желания играть в Индиану Джонса не было. Вообще, активность жмыха в осмотре неизвестных подземных объектов казалась достаточно подозрительной. Неведомый компрессор продолжал жужжать. Когда мужчины увлеченно драпали из зоны перезагрузки, времени рассматривать коридор не оставалось. Да и возможности тоже не было. Положа руку на сердце, девушка, покончившая жизнь самоубийством, не очень хороший знак для продолжения приключенческих изысканий. Можно даже сказать, дурной. Но напарник упорно гнул свою линию. «Ща, братка, одним глазком посмотрим, откуда взялась такая красивая ляля, и будем выбираться». Ярослав с тоской плелся по тоннелю, Звук, издаваемый неведомым агрегатом, постепенно сходил на нет. Слева показался дверной проем. Они прибавили шаг. Ощущение неправильности происходящего нарастало. Затем открылся небольшой тамбур, в котором находилось две двери. «Ну, крестник, выбирай, правую или левую?» Двери были прикрыты. Рыбник молча протянул руку к ближайшей. Напарник дернул за ручку. «Сектор ноль!» Голосом Якубовича вещал он. За проходом открылось подсобное помещение с уборочным и техническим инвентарем. «Давай другую!» Кажется, азар жмыха не знал предела. Щелкнул замок. «А вот это уже сектор шанс!» Начищенные до зеркального блеска белые кафельные полы являли собой образец отличной работы персонала, отвечающего за чистоту помещений. Потолки в комнате, точнее, можно сказать, в зале, были около 15 метров в высоту. Вполне реально, прикидывая параметры конструкции. Рыбник немного ошибся. Везде белый кафель, стены, пол, потолок. Жмых потянул носом в воздух. «Озоном пахнет!» Сказано это было в некотором шоке, поскольку внимание в первую очередь привлекла далеко не высота и белизна стен и общая стерильность помещения. Привлекало как раз-таки содержимое. Напарник, не веря своим глазам, покосился на рыбника, мол, «Ты тоже это видишь?» «Б***ь, мать моя женщина! Это чем это тут ляля занималась?»